Майк Брукс, Лев Сын Леса, часть 2, Восхождение, 13. Серафакс разбирался в варпе, что упрощало путешествие через это царство, но риск оставался всегда, особенно теперь, когда Имматериум кипел из-за возникновения Великого Разлома. Бейлор знал о чарах и оберегах, коими рыцарь капитана плел Око Злобы, однако ему все равно не нравились полеты через Империи. В конце концов, там могли обитать лишь порождения Эфира, создания которых он называл богами и демонами больше для простоты и удобства, нежели потому, что такие обозначения его полностью устраивали. При контакте с чистым варпом любого жителя материальной вселенной ждала лишь смерть, и даже кораблям, чьи экипажи состояли в союзе с правителями этого измерения, требовалась защита от него. Поэтому, хотя половина лица офицера, командующего Бейлором, непрерывно горела, сам он находился в окружении существ, к которым во времена Великого Крестового Похода проявлял бы лишь отвращение и ненависть, а звездолет под его началом вел через Империи не навигатор, а демон, скованный цепями с резными рунами власти и подчинения, космодесантник все равно чувствовал переходы в варп и обратно. Почти всегда они сопровождались теми или иными неприятными ощущениями. На сей раз Бейлору целую секунду казалось, словно весь его скелет раскалился докрасна, и это причинило ему жестокие муки, а слюна у него во рту превратилась в кровь уже по-настоящему. Пока угасали болезненные конвульсии, он судорожно и тяжело выдохнул, трясущееся Око Злобы вернулось в реальное пространство. Стянув шлем, воин сплюнул на палубу комок слизи, та негромко зашипела. «Вам доставляет неудобство слабость плоти?» — спросила Демора с командного трона. «Говоришь, как чертовы железные руки!» — проворчал Бейлор и смерил Кантикалакса взглядом. «У самой-то плоть тоже осталась. Разве на тебя не действует переход?» «Подействовал бы, не отключи я свою нервную систему от биологических компонентов!» — надменно ответила Демора. Огни на мостике корабля начали тошнотворно пульсировать. «Нас вызывают!» – прожужжала Кантикалакс. «Так скоро?» Бейлор хмуро глянул на приборы, кое-как замерцавшие перед ним. Теперь они выдавали испещренные помехами изображения намного худшего качества, чем безупречные гололиты, которые проецировались ими в прошлом. Впрочем, космодесантник все-таки понял, что звездолет вышел из варпа гораздо ближе к Камрату, чем получилось бы с помощью обычных методов навигации. Странствие на борту демонического корабля все же давало некоторые преимущества. Они уже выходили на орбиту мира, а не тратили часы на полет от точки Мендевиля. «Поднять заслонки!» Взрывозащитные ставни, которые отгораживали мостик от сводящих с ума видов бурлящего варпа, начали подниматься, открывая взору насыщенные цвета Камрата – оттенки зеленого, синего, коричневого и пурпурного. Бейлор всегда чувствовал себя увереннее, когда мог смотреть на собеседника, пусть даже тот и находился где-то на поверхности планеты. Давай послушаем. «Подчиняюсь». Снова прожужжала Демора, после чего затрещали вокс-рупоры. «Повторяю, говорит космопорт Калиеграда. Вы не передаете опознавательные коды. Обозначьте себя, или по вам откроют огонь». Бейлор нахмурился еще сильнее. Он не посещал Камрад с тех пор, как 10 000 глаз захватили планету, но такого приема не ожидал. Звучало все слишком по-имперски. «Кто это?» требовательно спросил космодесантник. «Тот, у кого есть работающие оборонительные батареи Земля-орбита, но почти нет терпения. Обозначь себя, говнюк!» Вот это уже явно не имперский протокол, однако и с подобным обращением Бейлор мириться не мог. Он презрительно скривил губы. «Кантикалакс», — произнес космодесантник, — «обозначь нас для тех, кто находится на планете». И Око Злобы заревело. Все началось с того, что закованного в цепи демона стрекануло психошипами, заряженными остатками душ псайкеров и чернокнижников, чьи черепа собрал Серафакс. Его вопли, полные гнева и боли, отозвались по всей надстройке корабля, хлынули в вокс и обрушились на планету внизу, потоком шума и порчи. Бейлор представил, как рупоры на том конце взрываются в снопах искр, системы выходят из строя, а люди отшатываются от пультов, и из ушей у них хлещет кровь. Он уже видел такое прежде. Когда крик затих, космодесантник вновь подключил Вокс. «Теперь вы обозначьте себя!» Прозвенела тревога, потом еще раз и еще необычное предупреждение. Некое событие повторялось в неравномерном ритме, каждый раз вызывая реакцию системы. «Множественные захваты цели», — сказала Демора в тот же момент, как вновь затрещал Вокс. «Мы, комрад!» — донесся голос с поверхности мира, он дрожал, но звучал решительно. «Мы, комрад! И мы стоим за льва!» Не веря собственным ушам, Бейлор уставился на Вокс. «Что? Что ты сказал?» Ответа не последовало, но в этой тишине наземные батареи извергли несколько лазерных лучей высочайшей фокусировки. Все они врезались в щиты Ока Злобы. «Совершаю маневр уклонения», — доложила Демора. По всему кораблю зазвенела тревога, а палуба под Бейлором сместилась. Кантикалакс подала больше энергии на двигатели. Сфера Камрата начала стремительно исчезать из поля зрения, но космодесантник почти не заметил этого, ибо мыслями он возвращался к только что услышанной фразе «Мы стоим за льва». Камрат не был рекрутским миром темных ангелов или одного из так называемых капитулов-наследников, ведь в ином случае на поверхности бы не присутствовал даже такой небольшой контингент рубиновых полумесяцев. И да, некоторые миры Империума почитали имена примархов в связи с историческими событиями или ученостью их жителей, однако ветеран не слышал ничего подобного, когда впервые обрушился на эту планету вместе с остальным флотом 10 000 глаз. «Выглядишь взволнованным, Бейлор». Он пристально смотрел на тактический гололит и игнорировал слова Кантикалакса. Во всяком случае, пытался. «Твой пульс резко участился, и я фиксирую повышенный уровень адреналина в твоей...» «Держи свои сенсоры при себе!» Злобно огрызнулся космодесантник. Осознав, что его рука лежит на рукояти примагниченного к бедру болт-автомата, Бейлор убрал ее. Ветеран не собирался пускать болт-снаряд в главные логические схемы Кантикалакса, хотя идея казалась соблазнительной. «И открой ответный огонь!» «Основные цели прикрыты пустотными щитами». «Просто выполняй!» Око Злобы едва ощутимо содрогнулось, выпустив в пустоту тонны высокомощных снарядов, дабы они, неся смерть, пробили атмосферу и поразили Камрад. Бейлор сжал края голопроектора, чувствуя, как тот трескается, а отпустил прибор лишь после того, как все фугасы взорвались, порождая шквалы помех в визуальном потоке. Что бы он ни говорил Деморе, залп пропал впустую. Серафакс бы не одобрил. Но опять же, рыцаря-капитана здесь не было. Серафакс не слышал того, что слышал Бейлор. Ветеран сотни лет сражался под командованием рыцаря-капитана и лицезрел такое, во что никогда бы не поверил, будучи наивным зашоренным воином Великого Крестового Похода. Увиденное не всегда ему нравилось, однако Бейлор понимал, что оно необходимо. Серафакс следовал плану, смелому и гениальному, способному изменить облик самой галактики, такому, что ради его воплощения стоило применять любые орудия и любые методы, такого, что оправдывал любую цену. Ничто из этого не вызывало у Бейлора такой реакции, как передача с планеты. Он сталкивался с надругательствами над законами физики, встречался с сущностями, от речей которых из носа хлестала кровь, и совсем мирился. Едва ли подобные события можно назвать приятными, но воину не положена отрадная жизнь. Его создали для того, чтобы он сражался и убивал до тех пор, пока не умрет сам. И в таких пределах Бейлора не ждало ничего, что он счел бы радостным. Но то, что он услышал здесь, породило внутри у него сомнение. А сомнение — это слабость, которую он не мог себе позволить. Взяв себя в руки, ветеран погасил пожар гнева и неуверенности, разожженный внутри него простыми словами. Боевой прогноз. «Мы уступаем в огневой мощи», — прямо ответила Демора. «За нами преимущество в маневренности, но хоть наши цели и не могут уклоняться от выстрелов, мои расчеты выдают вероятность в 78,95%, что батареи собьют щиты и обездвижат, либо уничтожат корабль прежде, чем мы успеем нанести ощутимый урон какой-либо из них». Космодесантник зарычал. «Можешь проверить объект, кровавая ярость». Несколько секунд Димора жужжала и щелкала. «Судя по всему, объект уничтожен, признаки энергопитания отсутствуют, а само сооружение лежит в руинах». «Варп, побери!» — рявкнул Бейлор. В рамках кровавой ярости, одного из побочных проектов Серафакса, они искали способы высвободить из сердец сыновей Сангвиния бездумную жестокость, таящуюся в них. Сам по себе Камрад не представлял особой важности, поэтому потеря мира стала лишь напоминанием Империуму о том, сколь шатка его власть в галактике. Но вот наличие небольшого гарнизона рубиновых полумесяцев предоставляло слишком хорошие возможности, чтобы их игнорировать. Захватить Астартес живьем оказалось крайне сложной задачей, и Маркок бы трижды погиб на той операции, если бы не его дары. Бейлор пристально смотрел на Галалит. Вероятно, ему все же удалось бы высадить десант, вот только кроме него Астартес на борту не имелось. Разношерстные бандиты и мутанты, которые бродили по палубам, ведя полудикий образ жизни и не ведая ни о каких стратегических соображениях, с радостью бы ухватились за шанс поучаствовать в боях на поверхности. Однако Око не несло в своем чреве специализированную группировку вторжения. Они бы с легкостью взяли штурмом один город, но если уцелевшее население мира действительно подняло восстание, да еще каким-то образом обрело такое упорство и тактическую подготовку, что взяло верх над войсками, покорившими его в первый раз, то Бейлор ввязался бы в войну на истощение, непосильную для одного корабля с культистами. «Мы отступаем», — сказал космодесантник. «Владыка Серафакс решит, вернемся ли мы сюда с более крупными силами, чтобы вновь поставить планету на колени, отправляя нас обратно в варп». «Подчиняюсь», — ответила Димора, но Бейлору показалось, что он слышит в ее голосе обвинительные нотки. Космодесантник проигнорировал их и сказал себе, что это просто игра разума, распаленного непривычным чувством поражения. В течение всех прожитых им веков, начиная с первых лет еще в качестве неофита, которого забрали с Громари, продолжая великим крестовым походом и заканчивая этим новым тысячелетием, Бейлор проигрывал крайне редко. Однако же одно поражение до сих пор обитало в сердце ветерана, будто червь, пожирающий плод изнутри. Его Бейлору нанес лев, когда явился на Калибан. 14. Авалос не был готов к прибытию Примарха, но разве можно сказать иначе про любую другую планету? Мы с моими спутниками точно так же не были готовы к тому, каким образом сюда попали. Я твердо верил, что просто вижу галлюцинации, пока мы пробирались через леса... Чего? Калибана? Невозможно. И все же те заросли столь сильно напоминали старые и густые чащи мира, где я провел в изгнании столько злосчастных лет, даже не могу представить, как чувствовали себя львиные гвардейцы. Но люди не рухнули на земь, объятые страхом, а это многое говорило об их характере. Лишь присутствие Эль Джонсона позволяло нам сосредоточиться, ибо он накрепко сцеплял нас с реальностью, в чем бы та ни заключалась. Тогда я вновь начал вспоминать, почему примархи представляли собой столь могучие орудия войны. Дело не просто в их превосходном ратном мастерстве или высочайшем уровне тактической грамотности. Они походили на звезды, не сшедшие на землю, настолько же яркие и притягивающие к себе. Любой примарх умел вдохновлять воинов и сокрушать сопротивление неприятеля, как никто иной, за исключением, конечно же, Императора. Стоять рядом с одним из них означало стоять рядом с настоящей природной стихией, существом, которое одновременно воплощало в себе и поистине несравненное неистовство самой жизни и способность мгновенно отнять ее. В минувшие долгие годы я порой задумывался, кем бы могли стать примархи, если бы войны человечества закончились до мятежа Хоруса. Передали бы Желиману управление будущими Адептус Терра, исследовал бы Магнус Империи вместе с Императором, приоткрывая величайшие их тайны, искал бы Фулгрим совершенство в искусстве, пока Ферус Манус трудился бы совместно со жрецами Марса, разрабатывая новые, лучшие машины. В моем воображении не всем примархам находилось место. Основываясь на том, что я слышал об Ангроне, мне не удавалось представить его в галактике без войны. Правда, я не сомневался, если в галактике есть Ангрон, там будет война. Мартарион так сильно походил на духа смерти, некогда служившего символом моего легиона, что я не мог вообразить, как он расслабляется. Рус уж точно бы очень быстро заскучал. А что насчет ночного призрака? Какое место в мирные времена отвести этой зловещей фигуре, не говоря уже о его легионе, целиком состоящем из убийц и садистов? А еще оставался лев. Он был воином. Не буяном, как волчий король, и не зверем вроде Ангрона. Лев сражался не потому, что это доставляло ему удовольствие, и не из-за неиссякаемой, сжигающей изнутри ярости. Он сражался потому, что такова была его природа. Он сражался, ибо в галактике всегда сохранялись угрозы человечеству, а долг его состоял в том, чтобы защищать людей. Эту обязанность примарх взял на себя задолго до того, как его нашел император. Прибытие нашего легиона лишь дало ему возможность выполнять сей долг в еще больших масштабах. Тогда я не ведал, что у льва на сердце, ведь он всегда отличался замкнутостью и неразговорчивостью. Но мне думалось, что по-настоящему сломить его дух способно лишь одно – отсутствие битв, где бы в нем нуждались. Каким бы способом нас ни перенесло в другой мир, мы оказались на плантации с фруктовыми деревьями, которые росли на орошаемых землях вокруг оазиса. Смотритель, наткнувшийся на нас, едва ли мог уложить в голове, кто такой лев, однако примарх внушал ему такой благоговейный трепет, что он немедленно передал по воксу новости. Вскоре прибыли войсковые транспорты, и я понимал осмотрительность местных. Из ниоткуда появилось 10 солдат, космодесантник и закованный в броню гигант, утверждающий, что он герой из древней истории. Это в лучшем случае угроза безопасности. Народ Камрата желал обрести спасителя, а лев идеально отвечал их чаяниям, поэтому там люди последовали за ним безо всяких вопросов. Войска Авалуса прибыли, ожидая схватки, но стоило бойцам заметить повелителя первого, как они тоже уставились на него, разинув рты от почтения и страха. Нас доставили в город Ксеркс, планетарную столицу, что находилась примерно в 30 километрах от плантации и занимала целую долину. Стаи крылатых рептилий размером не более моей ладони с клёкотом летали вокруг огромных жилблоков, устремившихся в небеса, подобно искусственным утесам. Пространство между этими громадинами полнилось шлаком цивилизации, лачугами и шалашами, трущобами и базарами, а также рядами приземистых домиков, на которые либо никто не обращал внимания, уже так давно, что они превратились в неотъемлемую часть городского ландшафта, либо они стояли там еще до возведения жилых башен. Львиные гвардейцы, каким-то неведомым образом попавшие на другую планету вместе со мной и примархом, все еще пытались свыкнуться с этим фактом. Как я полагал, они впервые покинули свой мир. Лев же почти все время молчал и тратил на разговоры лишь по несколько секунд, когда ему приходилось обращаться к очередному офицеру званием выше предыдущего. Даже если человек не убеждался в том, что перед ним Эль Джонсон, примарх производил такое внушительное впечатление, что военный перекладывал проблему на плечи еще более высокопоставленной персоны. Вот почему о планете, которую я никогда прежде не посещал и даже не слышал ее название, пришлось разузнать мне. «Вы подвергались атакам после возникновения Великого Разлома?» – спросил я одного из солдат, капрала по имени Инда. «Много раз, повелитель», – ответила она. «Но благодаря флоту и щитам мы пока в безопасности. Слава императору!» Женщина сотворила на груди знамение Аквилы. Мы ехали по эстакадной автостраде, и Инда указала на пятна гари и копоти вдали. «За все это время поверхности достиг только один десантный челнок. Он разрушил трущобы, но оказался пуст». Я бросил взгляд на льва, однако примарх ничем не показал, что слышал ее слова. «Как давно произошло крушение?» – спросил я Инду. «Где-то 6 месяцев назад. Это очень странное происшествие», – подал голос один из линейных пехотинцев с татуировками в виде темных завитков на щеках. Судя по всему, такие манерные узоры здесь встречались у многих. «Это случилось даже не во время битвы, хотя корабль точно не из наших, потому что поднялась масштабная тревога. Мы не попали в отряд, который отправили исследовать место падения, но известно, что там не нашли ни выживших врагов, ни даже тел среди обломков. Кроме тех несчастных душ, чьи дома разрушились», — добавила Инда. Она приложила верхнюю часть сжатого кулака к губам, а затем убрала. Позже я узнал, что это местный обычай. Так люди благословляли души умерших, когда упоминали их вслух. Несколько бойцов ее отделения повторили жест. «Я рад, что ваша система выстояла», — произнес Лев, стоявший в пассажирском отсеке ближе к кабине. «Значит, он все-таки слушал, что меня нисколько не удивило. Это многое говорит о мужестве и дисциплине тех, кто ее защищает. Люди Камрата, той планеты, откуда я прибыл, обороняли ее не менее храбро, но она все равно пала перед захватчиками. Тем не менее, потом народ восстал и отбил ее». Инда посмотрела на львиную гвардию широко раскрытыми глазами. «Вы отбили мир?» Слова примарха немного подняли настроение Мкия и остальным гвардейцам, которые всю дорогу выглядели слегка обескураженными. Если бы я, оказавшись на их месте, услышал, что кто-то успешно выдержал оборону против сил хаоса, тогда как моему родному миру это не удалось, то подумал бы, что моему народу чего-то недоставало. Лев же смог и отдать должное жителям Авалуса за то, как они сопротивлялись врагу, одолевшему другую планету, и подчеркнуть решимость камрадцев, которые оправились от такой катастрофы. Хоть примарх и не владел искусством дипломатии так, как некоторые из его братьев, за время, проведенное с ним на Камрате, я успел заметить, что Эль Джонсон изменился в этом аспекте. В годы Великого Крестового Похода Лев служил Императору таким же орудием, как и наш Легион до воссоединения с ним. Выполняя волю своего отца, он никогда не мирился с теми, кто противился ей. Опираться на доводы и убеждения он предоставлял тем, за чьей спиной не стояли вся мощь Первого и мандат Повелителя Человечества. Сейчас же дела обстояли иначе. Никто не мог сказать наверняка, жив ли Владыка Людей, какой бы смысл мы ни вкладывали в это слово. Империум, в который я вернулся, уже давно отошел от его изначального замысла, а Великий Разлом лишь усугубил положение, расколов даже такое государство. Остались ли от человечества лишь островки, разбросанные в море злобы и безумия, как во времена Старой Ночи? Безусловно, Лев мог бы возмутиться таким положением дел и, опираясь на найденные им очаги сопротивления, попытаться слепить Империум, некогда задуманный его отцом, пусть та мечта и распалась в прах, прежде чем удалось притворить ее в жизнь. Однако он осознавал, что Камрад слишком пострадал, и там удалось бы восстановить лишь самые базовые элементы нормальной жизни, чего-то большего мир бы не выдержал. Также Эль Джонсон не признавал заявлений о собственной божественности, но и не реагировал на них гневно, хотя я видел, какую неприязнь вызывает у него сама эта мысль. Кроме того, примарх не высказывался по поводу имперского креда. Теперь он проявлял определенную гибкость, прагматизм, которым, возможно, не всегда руководствовался прежде. Благодаря этому Лев выказывал больше внимания к тем, кого ему велел защищать долг. Учтите, это не говорит о его слабости. Да, он постарел и, по его же словам, потерял былую физическую форму, но Повелитель Первого не превратился в сломленного старика, который склонится перед обладателями сильной воли. Центром власти на Авалусе служил Лунный дворец. Несмотря на древность комплекса, он находился в хорошем состоянии. Хоть я и не считал себя знатоком в вопросах архитектуры или эстетики, его здания казались мне примером того, как человечество может творить красоту, отходя от норм, установленных Империумом. Если огромные жилблоки выглядели угрюмыми, сырыми и утилитарными, то устремленные вверх шпили и купола самим своим видом обещали что-то радостное и чудесное, лежащее далеко за пределами одной лишь практичности. Именно к Лунному дворцу мы мчались на всех парах, и именно там нас, вернее говоря, Льва, встретила у ворот маршал Харадж. Сина Апна Харадж была поджарой женщиной зрелого возраста и строгого вида, чьи темные волосы обильно испещряли седые пряди. Лицо маршала, как и многих ее сограждан, покрывали татуировки. В пути мы узнали, когда стало ясно, что кошмарная ситуация, порожденная Великим Разломом, не улучшается. Бывший планетарный губернатор уступил Сине власть, после чего на Авалусе ввели военное положение. К тому моменту маршал Харадж уже командовала силами обороны системы, а с тех пор единолично управляла вообще всей системой. Сину окружали стражи, а мы находились под прицелом могучих стенных орудий Лунного дворца. Однако никто не занял позицию между нашим транспортом, сбавляющим ход, и женщиной, стоящей по стойке вольно. Если бы я захотел, то застрелил бы маршала, и среагировать не успел бы никто и ничто, за исключением, наверное, самого Льва. «Довольно глупо с ее стороны, как по мне», – пробормотал я. Не глупость побудила маршала встречать нас у ворот, вместо того, чтобы отгородиться еще большими препонами из стражей проверок. Так же тихо ответил Уилл Джонсон. Надежда. Мне же не нужно напоминать вам, повелитель, что они часто идут бок о бок. Нет, не нужно. Лев не стал ждать, пока машина окончательно остановится, а просто перемахнул через борт и приземлился с глухим керамитовым стуком. Над плечами примарха взметнулся плащ. От столь внезапного движения почетная стража маршала резко вскинула лазружья, но повелитель первого не обратил на них никакого внимания, ибо те не представляли для него никакой угрозы. «Я Лев Эль Джонсон», — провозгласил он сильным, но не властным голосом. «Я бы сказал, что Лев хотел внушить доверие, не угрозу». «Примарх Темных Ангелов и сын Императора». Маршал Харадж медленно выступил вперед, словно маленькая девочка, приближающаяся к огромному зверю, который, как ее заверяли, приручен, но ей самой в это верится с трудом. В глазах маршала я видел изумление. «Возвращение примарха стало бы настоящим чудом», произнесла она голосом на удивление сладкозвучным для той, кому в жизни явно приходилось очень часто выкрикивать приказы. «В последнее время мы вдоволь насмотрелись чудес, вот только добра они нам не несли». «Чудес я вам предложить не могу», — спокойно ответил Лев. «Как и не могу предложить иных подтверждений моей личности, кроме тех, кои вы можете узреть собственными глазами. Однако воины со мной способны рассказать о моих деяниях в мире под названием Камрад». «В нынешние дни обрести доверие непросто», — сказала маршал. «А уж правду и того сложнее». Она подняла руку, и из-за спин стражей вышел толстый мужчина с белоснежной бородой в богатых одеяниях, украшенных символами, смысл которых я познал в прежние годы. «Провидец Шавар, один из моих советников и помощников. Он уже много раз помогал нам установить истину, когда мы сталкивались с затруднениями, если вы не возражаете». Неоконченный вопрос повис в воздухе, но по сути он тут даже не стоял, ведь если Лев откажется от проверки, значит ему есть что скрывать. Неудовольствие примарха легко читалось на его лице еще до того, как он заговорил. «Вы дадите своему ведуну изучать мой разум?» Никогда прежде он так сильно не походил на брюзжащего старика. «Мои дары псайканы санкционированы самой Террой», — произнес Шавар. Наверное, псайкер хотел, чтобы это прозвучало успокаивающе, однако в его словах отчетливо читалось высокомерие, и примарх вознегодовал. «Самой Террой? Во время Великого Крестового Похода мой отец запретил применение подобных сил. Этот эдикт приступили только в час величайшей нужды. Причем лишь Легионес Астартес с их дисциплинированными разумами». Покинув транспорт, я встал рядом с примархом. «Мой повелитель, рассмотрите сложившуюся ситуацию. Для здешних людей вы, по сути, создание из мифов. А этому человеку отдал приказ его командир и губернатор, который решительно настроен узнать, действительно ли вы тот, за кого себя выдаете. Взглянув на Шавара, я убедился, что мои речи верны. Его вердикт может определить, находятся ли они в присутствии сына императора, способного принести им спасение, или же у ворот стоит двуличный и невероятно могучий враг. Понятно, что псионик нервничает и не лучшим образом подбирает слова». Щека льва дернулась, и он фыркнул. «Я уже приготовился вновь увидеть перед собой холодного как камень полководца, вождя, знакомого мне по Великому Крестовому Походу, того, кто ожидал беспрекословного подчинения от окружающих и скрывался под завесой тайн, в том числе таких, о которых не ведали даже его сыны. Хорошо, делай, что должен, провидец. Но имей в виду, я мало с кем делюсь своими мыслями, и если ты задержишься в моей голове дольше или залезешь в нее глубже, чем необходимо, это мне не понравится». Шавар выдохнул. «Благодарю вас, повелитель». Провидец закрыл глаза и свел руки вместе. «Мне никогда не нравилось ворповство. Еще до Никейского эдикта, когда легионы использовали библиариумы по своему усмотрению, оно тревожило меня, порождая чувство полнейшей неправильности. Тем не менее, я мирился с его необходимостью. В конце концов, без воинства Пентаклей мы бы не победили в битве у Черных Врат. Я лишь надеялся, что для всех присутствующих все пройдет гладко. Хотя незаметно приготовил болт-пистолеты на случай иного исхода. В данном случае я беспокоился напрасно. Чуть меньше 10 секунд глаза Шавара двигались под веками, после чего он начал дергаться и тяжело дышать, а затем и вовсе упал на колени, хватая воздух. Бойцы хотели помочь ему встать, но псионик отмахнулся и воззарился на льва со смесью благоговения и ужаса. «Сомнений нет», — хрипло произнес Шавар. «Он Лев Эль Джонсон». После его заявления на миг воцарилась тишина, что сменилась какофонией неописуемой радости. Всякий намек на порядок исчез, когда до ушей каждого из находящихся рядом людей дошли слова, которые до сегодня они не то что не надеялись, а даже не мечтали услышать. Многие радостно восклицали, некоторые смеялись, и по щекам большинства текли слезы восхищения. Несколько человек просто вопили, сжав кулаки, запрокинув головы, ибо напряжение и тоска, копившиеся внутри них в нынешних условиях, наконец нашли выход. По сути, для них ничего не поменялось, ведь они никуда не делись со своей планеты и из осажденной системы. Однако в определенном смысле жизнь людей кардинально преобразилась. Как сказали бы мои кузены из 13-го, теоретически все оставалось примерно таким же, как и прежде, однако практические возможности открылись совершенно иные, а может и не сказали бы. С момента моего появления в реальном пространстве я не говорил ни с одним ультрадесантником и не представлял, оперируют ли они до сих пор такими понятиями. Даже спустя столько лет я мог случайно выдать, что попал в настоящее из другого времени. Маршал Харадж сохранила какое-то подобие чинности, но опустившись на одно колено, Сина так и не вытерла слезы, бегущие по татуированным щекам. «Владыка Лев!» – провозгласила она достаточно громко, чтобы мы ее услышали. «Авалус ваш!» «Нет», – произнес примарх. «Не мой». Его слова заставили всех утихнуть. Никто не мог точно определить, какой смысл вложил Эль Джонсон в это заявление. И в глазах Харадж я увидел сомнение. Сина обеспокоилась, что не проявила нужной восторженности, что повелителю первого требовалась более выразительная демонстрация их верности. Она ошиблась. «Авалус ваш», — решительно сказал Лев. «Я не собираюсь править. У меня одна цель — очистить звезды от мерзостей, которые терзают человечество. Передадите ли вы под мое командование свои силы, дабы я достиг ее?» Харадж разинула рот. Просить военачальника передать руководство кому-то другому – это нечто из ряда вон. Однако маршал была готова отдать что угодно. И вообще, много ли смертных, которых примархи просили о чем-то, они просто повелевали? Во взгляде Сины я заметил облегчение. Она поняла, что на ее плечах больше не покоится бремя ответственности за судьбу целой звездной системы. Харадж склонила голову. «Конечно же, владыка Лев, они в вашем распоряжении». «Благодарю вас», — ответил примарх и помолчал секунду, словно раздумывая о чем-то. «На Авалусе или в его звездной системе есть космодесантники?» Сина покачала головой. «К моему величайшему сожалению, ни одного, повелитель». Она нахмурила лоб. «А разве темные ангелы не с вами?» «На текущий момент лишь Забриил», — произнес Лев, указывая на меня. «Я возвратился при необычных обстоятельствах. Но неважно, давайте приступим к работе. Обращу особое внимание вот на что. Я не желаю никаких церемоний или торжеств в мою честь. Мне нужно лишь как можно скорее взяться за дело. Мне прекрасно известно, что предатели редко ждут, пока враг подготовится к их нападению. Впрочем, весть о моем прибытии может благотворно повлиять на людей. Поэтому распространите ее, даже через варп». Добавил он так, будто подумал об этом только сейчас. «У вас остались астропаты?» «Да, владыка. У нас есть хор», — ответила Харадж. «Тогда пусть он кричит о том, как вернулся Лев», — сказал повелитель первого. «Будем надеяться, что наши союзники услышат его и воспрянут духом. А Авалус станет ядром, вокруг которого воссоединятся изолированные системы». «Наши союзники могут услышать», — нерешительно начал провидец Шавар. «Но вот наши враги услышат наверняка, ибо варп их владение. Ваше присутствие есть дар и благословение для всех нас, лорд Лев, но объявляя о нем, мы рискуем навлечь на систему новые кошмары». Выражение лица примарха, к счастью, не изменилось. «К счастью, мои тактические способности санкционированы самой Террой. Сделать предстояло многое. Маршал Харадж была прекрасным стратегом, иначе система не продержалась бы так долго. Но не постчеловеческим воином, созданным повелителем человечества специально для того, чтобы вести его армии к победе. На Камрате примарх добился удивительных результатов, командуя лишь разномастными партизанскими отрядами. Однако теперь ему вручили настоящую, пусть и немного потрепанную армию. Оценив боевую обстановку гораздо быстрее, чем удалось бы любому смертному, Эль Джонсон начал отдавать приказы. Следовало перестроить структуру обороны, преобразовать флотские боевые группы, укрепить линии снабжения, перераспределить содержимое хранилищ. Целый час он непрерывно диктовал распоряжения, курьеры и вокс-операторы передавали их, а автописцы сохраняли для последующего контроля. Кроме того, Лев не забывал отмечать положительные стороны всего, что подвергал изменениям. К концу инструктажа взгляд Харадж слегка помутнел, и примарх велел своему штабу отдохнуть. Для него уже приготовили апартаменты, причем самые большие во всем Лунном дворце. Но не потому, что Эль Джонсон потребовал окружить его роскошью. Просто, если бы столь исполинскому созданию отвели покои меньшего размера, стены буквально сдавливали бы его. Хотя для примарха спешно собрали самую крупную мебель во всем комплексе, даже она выглядела чуточку нелепо рядом с ним. «Мне на нее ложиться нельзя», — сказал мне Лев, когда ушли слуги. Он смотрел на кровать, которая площадью, как я не сомневался, не уступала многим индивидуальным помещениям в тех громадных жилблоках. «Я ее сломаю». «На Камрате мы довольно часто спали на земле», — указал я. «Теперь ковер ниже вашего достоинства, мой повелитель». Эль Джонсон помрачнел. «Насмехаешься надо мной, Забриил. Я сделал все возможное, чтобы эти люди не чувствовали себя неполноценными. А когда я озвучиваю свои сомнения по поводу того, выдержит ли меня мебель, ты принимаешь мои слова за высокомерие?» «Нет, повелитель», — ответил я. «Я прошу простить меня. Но что насчет Камрата? Сейчас он свободен от предателей. Однако как долго это продлится? Мы забудем о нем и будем двигаться дальше?» Ранее примарх велел Львиной гвардии отправляться спать, а его защиту, если ему вообще требовалась таковая, взяли на себя силы охранения Лунного дворца. Как оказалось, Камрат находился не очень далеко от Авалуса, всего в нескольких десятках световых лет. Тем не менее, для Мкия и остальных это расстояние все равно выглядело значительным. Они боялись за себя и за тех, кого оставили на родной планете, и хоть гвардейцы тщательно старались не выказывать страх, от меня он не укрылся. На меня же давило чувство долга. Во времена Великого Крестового Похода мы особо не думали о мирах. После себя они оставляли лишь штамп с обозначением и, возможно, память о какой-нибудь особо выдающейся битве или опасном виде ксеносов. Мы просто делали то, ради чего прибывали туда, а затем двигались дальше. Но в случае с Камратом я дал обещание защитить его народ и теперь остро ощущал, что не могу сдержать слово. «Нет». Устало произнес Лев. «Мы отправим корабли и попробуем вновь наладить связи. Камрадцы не заслуживают того, чтобы их бросили на милость хищников, способных найти их. Но и остальная галактика такой судьбы не заслужила. Здесь мне удастся совершить для спасения людей гораздо больше, чем на Камрате. Я отправлюсь вместе с кораблями». Эль Джонсон посмотрел на меня, и в его взгляд неожиданно вернулась острота. «Отправишься вместе с ними?» Вы спрашивали маршала, есть ли в системе другие космодесантники. Я прекрасно понимаю, что для достижения ваших целей одного меня вам будет мало. Но меня не тянет встречаться с младшими братьями из числа современных темных ангелов. Они точно найдут вас. Я грубо усмехнулся. Они пожелают пытать и казнить меня за мои воображаемые грехи. И вряд ли даже вы сумеете переубедить их. Полагаю, нам обоим будет легче, если я вернусь на Камрат и продолжу помогать людям там. «А если я прикажу тебе не лететь туда?» Спокойно поинтересовался Лев. Я ничего не сказал, ибо не вполне понимал, что ответить. Он был моим примархом и генным отцом, но раньше я гневался на него и даже ненавидел гораздо дольше, чем следовал за ним. Отчасти мне хотелось уйти прежде, чем наше воссоединение обернется горечью. До того, как Эль Джонсон снова станет тем мрачным и непредсказуемым вождем, чье лицо веками преследовало меня во снах. Но с другой стороны, разве у меня есть власть над тобой, Забриил Стерре? Спросил примарх, явно говоря не только со мной, но и с самим собой. Созданные нами галактики уже давно нет, как нет порядка и структур, в которые мы вписывались. Ты мой сын, а я сын Императора, но ведь таковым был и Пертураба. А в итоге Барабас Дантиох отступился от него и даже спас мне жизнь. Я молчал, ибо понятия не имел, кто такой Барабас Дантиох, хотя эту историю я бы с интересом послушал. «Тем не менее, в чем-то ты прав, а в чем-то ошибаешься», — сказал Лев, теперь уже обращаясь только ко мне. «Прав касательно того, что я нуждаюсь в других космодесантниках. Вот только вопрос я задал по иной причине». Примарх очень осторожно сел на краешек кровати, после чего указал мне на огромное кресло напротив. Конечно же, садиться нам вовсе не требовалось, но так Лев давал понять, что между нами нет никакой враждебности, и потому я подчинился. Перед этим я не мог сказать наверняка, какие чувства вызывает Уилл Джонсона мое заявление о кораблях, и не удивился бы, если бы он пришел в ярость. «Десантное судно», — начал Примарх. «То, что загадочным образом упало на Авалус и на котором никого не нашли». «С ним что-то не так», — произнес я мыслями, возвращаясь к тому разговору. «Оно не принадлежало Авалосцам, но внутри не оказалось и врагов. Отсюда очевидно, что пассажиры пережили крушение и убрались прочь до того, как прибыли местные войска. Поскольку затем не вспыхнули стычки, я бы предположил, что прибыли ассасины, диверсанты или другие лазутчики. Однако прошло уже 6 месяцев, а никаких признаков их деятельности вроде бы тоже нет». «Силы хаоса вполне способны вести долгую игру», — произнес Лев. «Но мне кажется, есть и третий вариант. Вот почему ты мне нужен здесь». Он вопросительно взглянул на меня, но я не сообразил, что сказать. К какому бы заключению ни пришел Примарх, от меня оно еще ускользало. «Я гадаю, был ли на борту один из твоих братьев?» — продолжил Эль Джонсон. «Моих братьев?» «В смысле, тех, кого в нынешней галактике называют падшими?» Сощурившись, спросил я. «Как выспренно». Лев повел рукой, будто отмахиваясь от этого названия. «Но ты прав. Астартес вполне мог пережить такое падение. Аксеркс – достаточно крупный город, чтобы в нем без труда затерялся даже космодесантник. Войны Империума доложились бы губернатору. Враги же, как ты сам сказал, скорее всего, выдали бы свое присутствие действиями. А вот тот, кто скрывается, не сделал бы ни того, ни другого». «Такое возможно, повелитель», — медленно согласился я. «Но этот вариант не кажется мне наиболее вероятным». «Здесь есть и другой фактор», — сказал Примарх. «Я не знаю почему, но мой изначальный путь закончился встречей с тобой, Забриил. Мне до сих пор неведомо, что произошло и как мне вновь найти дорогу в тот странный Николибан. Но вот из чего мы должны исходить. Нельзя сказать наверняка, обязательно бы я оказался рядом с тобой, или же мог попасть куда угодно и к чему угодно, но какое-то чутье или некая другая сила привели меня именно к тебе. А когда я вновь невольно вошел в телеса, что-то вывело меня сюда». Я поразмыслил над словами Примарха. «Вы считаете, что вас приводят к вашим сыновьям, или же вы сами их каким-то образом отыскиваете? Особенно тех, кто был на Колебане во время разрушения». «Это теория», — признал Лев. «Но она мне кажется подходящей. Я всегда был рационален, но осознал, отчасти на собственном горьком опыте, что порой надо внимать инстинкту и интуиции. А если вы правы, и один из моих братьев действительно был на том корабле?» — спросил я. «Что потребуется от меня?» «Все довольно просто, Забриил», — сказал Лев. «От тебя потребуется найти его».